железный крюк и электронный протез. Идея замены ампутированной конечности на искусственную возникла очень давно. Даже археологи изредка находят человеческие скелеты со следами протезирования. А уж зубные протезы в Древнем Египте научились делать вообще в незапамятные времена. Протез большого пальца ноги, египетская археологическая находка последних лет, был, по мнению ученых, сделан от 1000 до 600 лет до нашей эры. Среди находок еще древнее – деревянный зубной протез, найденный в захоронении фараона Хефрена около 2500 года до нашей эры, бронзовый протез ноги древних этрусков, 3 век до нашей эры. В Китае и Египте найдены глазные протезы. Первое письменное упоминание о протезах датируется приблизительно 1800 годом до нашей эры. В Ригведе, священной поэме древних индийцев, описана история королевы-воина Вишпалы, которая вместо потерянной в бою ноги пользовалась железной, то есть протезом. Исторические источники Древней Греции описывают побег из плена легендарного воина Фемистокла. Посаженный на цепь, он был вынужден отпилить себе ногу, а затем попросил знакомого плотника сделать ему протез. Много позже, в 218 году до нашей эры, римский полководец Марк Сергий во время Второй Пунической войны потерял в бою правую руку. По свидетельству историков, лекари приделали ему железную руку, и, оснащенный таким образом, Марк Сергий повел своих легионеров на карфагенян, держа щит железными пальцами. Протезирование развивалось очень медленно. Знаменитые пиратские крюки и деревянные ноги, описанные в литературе XIX века, мало чем отличаются от тех, которые находили археологи. Однако первые подвижные протезы были изготовлены в XVI веке. Французский врач и ученый Амбруаз Паре изготовил ножной протез с шарнирами в колене. Но имя человека, для которого протез предназначался, неизвестно. А в Германии неизвестный мастер создал ручной подвижный протез для рыцаря Гёце фон Берлюхингена. То были редкие шедевры инженерной мысли. И лишь несколько столетий спустя с развитием техники стали появляться более совершенные типы протезов, хорошо имитирующие потерянную часть тела или даже способные двигаться за счет встроенных механизмов. Сейчас, в начале 21 века, открылось совершенно новое направление в протезировании. Одно из них называется биомехатроника – соединение электронных устройств типа роботов с нервной системой человека. В Массачусетском институте технологий именно по этому принципу создано искусственное колено. Руководитель проекта, профессор Хьюгер, бывший альпинист, в молодости из-за обморожения потерял обе стопы и уже много лет разрабатывает методы объединения искусственных материалов и человеческих тканей. В 2008 году в городе Барселона впервые произвели имплантацию биопротеза руки девочки 12 лет, лишенной руки от рождения. Теперь она может этой искусственной рукой взять ложку или карандаш. В России, в городе Кемерово, научились делать биопротезы сердца из сердечных клапанов свиней. Разрабатываются и принципиально новые подходы к помощи людям, утратившим подвижность из-за травм позвоночника. Для нужд космонавтов и спасателей в США сконструировали робокостюм, который умеет взаимодействовать с телом человека. Пока что он громоздок, потребляет много энергии, но исследования продолжаются, и, возможно, через несколько десятилетий больной с поврежденным позвоночником, надев такой костюм, обретет подвижность. Бурное развитие молекулярной биологии открывает новые возможности протезирования. Ученые уже научились делать первые протезы тканей. Генная инженерия развивается, и это дает надежду, что в конце концов ученые научатся выращивать из генетического материала не только ткани, но и целые органы. Еще 2 часа Марина провела в коридоре в обществе красотки, похожей на Арнеллу Мотти. Звали ту, как выяснилось, Ларисой. И она оказалась необыкновенно словоохотлива. Пока Вовка не вернулся с примерки, Лариса рассказывала его печальную историю. Оказалось, что ног у него не было от рождения. Он родился безногим. Мать от него отказалась, и он всю жизнь провел в детских домах. Такое тоже бывает. Наш Вовка не первый раз лежит в здешней клинике. Он ведь растет, и ему приходится каждые несколько лет менять протезы. У нас в отделении есть еще трое. Два мальчика, Рустам и Костя, они из Чечни. И одна девочка, Вера, которым оторвало ноги, потому что они наступили на мины. То есть это у Рустика обе ноги оторвало, Костя только одну и ниже колена. И у Веры обеих ног нет. Мины заложили во время военных действий, называются противопехотные. Дети играли в поле, наступили, мины взорвались. А ведь взрослые люди их ставили, ну совсем ничего не соображают. Рустам рассказывал, что он корову искал, и оба подорвались, и он, и корова. Он после операции пришел в себя и первое, что спросил, как его корова. Боялся, ему дома влетит, что он ее плохо пас. Лариса рассмеялась, на щеках обозначились ямочки. Очень она была хорошенькая и веселая, а Марина даже улыбнуться не могла. Настолько жуткой показалась ей эта история про корову. По коридору шел Вова, уже без коляски. Походка слегка деревянная, но вид очень довольный. «Ну как? Как?» Лариса заковыляла навстречу приятелю. «Нормально!» — кивнул он. «Не очень больно!» И усмехнулся. «Болеть надо уметь!»